Что? Она? Что? Нет, нет. Женщина покачала головой. Клодия? А чек? Я... Чек пришел в прошлом месяце. Она опять покачала головой. Не может быть. Она мертва, мягко повторил Карелла. Ее задушили. Очарование миссис Миллер на мгновение померкло. Отвращение промелькнуло в глазах, веки дрогнули. Казалось, еще миг, и зрачки ее превратятся в блестящие капельки. А тщательно накрашенные губы потрескаются и осыплются. Но некая внутренняя сила тут же взяла верх. Сила, требующая самообладания, напоминавшая ей, что очаровательная женщина не позволяет себе плакать, размазывая тушь на модно подведенные глаза. «Как жаль!» — сказала она тихо, почти шепотом. «Как жаль! Такая приятная девушка!» «Вы можете рассказать нам, что знаете о ней?» «Да, да, конечно!» Она еще раз покачала головой, не в силах до конца поверить ужасному известию. «Чудовищно! Чудовищно! Ведь она была так молода!» «Нам показалось, что ей под 30. Мы не ошиблись?» «Она выглядела моложе. Может быть, потому что была застенчивой. Такой она и пришла сюда в первый раз. Растерянной. Ну, хотя ее можно было понять. Только что умерли родители. Откуда она приехала, миссис Миллер?» «Из Санта-Моники, в Калифорнии». Карелла кивнул. «Вы начали говорить, вы сказали, что она была состоятельной. Не могли бы вы...» «У нее были акции». «Какие акции?» «Ее родители открыли счет ценных бумаг. А когда они умерли, Клодия стала получать с него деньги». Она же была еще ребенком. И жила только на эти дивиденды. Они не маленькие были. К тому же Клодия экономила, зря деньгами не сорила. Получив чек, индексировала его и немедленно несла в банк. Она была очень рассудительной. «А в какой банк, миссис Миллер?» «Хайленд Трест. Недалеко отсюда, на Кромвель-авеню». «Ясно», — сказал Карелла. «Вы не знаете, она встречалась с мужчинами?» «Не думаю. Она вообще была малообщительна, даже после приезда Джози». «Джози?» — подался вперед Карелла. «Кто это?» «Джози Томпсон. Джозефина, ее двоюродная сестра». «А откуда она приехала?» «Тоже из Калифорнии. Они обе оттуда». «А как нам ее найти?» «Так она... Вы что, не знаете?» «О чем, миссис Миллер?» «Джози умерла. В июне». «Я думаю, и Клодия потому переехала. Ей, наверное, невыносимо было жить здесь без Джози. Ее можно понять. Все-таки страшновато, правда?» «Да», — подтвердил Карелла. В кратком изложении суть разговора с Айрин, миссис Джон Миллер, в кабинете Management Enterprise по указанному выше адресу по делу об убийстве Клодии Дэвис сводится к следующему. Клодия Дэвис приехала в этот город в июне 1955 года и сняла квартиру стоимостью $750 в месяц по означенному выше адресу. Проживала одна, а в обществе друзей, мужчин или женщин, ее видели редко. По характеру затворница, жила на доходы от доставшихся ей по наследству.